Глава 33. Дурной знак. Ринейр. С раннего утра на площади перед замком царило оживление. Толпилась стража, люди гудели, как пчелы. Я протискивался сквозь людское море, ведомый любопытством и мрачным предчувствием. Народ был так увлечен, что на меня почти никто не обратил внимания. «Что здесь происходит?» Начальник стражи вытянулся по струнке и сообщил. «Господин, эта женщина утверждает, что ее ребенка похитили». Чуть в стороне были слышны стенания, переходящие в горестный плач. Взгляд выхватил сидящую на площади женщину с растрепанными русыми волосами и покрасневшим лицом. Косынка съехала на плечи, подол был грязен и порван местами. Она, размазывая по щекам слезы, качалась из стороны в сторону, а толпящиеся вокруг товарки пытались ее успокоить. Одна совала под нос нюхательную соль, другая — воду, но та лишь отмахивалась. «Моя девочка!» — неслись всхлипывания. Наконец, завидев мое приближение, народ расступился и образовал круг. «Как тебя зовут?» Она подняла мутные глаза, исчерченные ниточками сосудов. Женщина была миловидной, хоть уже и не юной, с крепкими руками настоящей работницы. «Райла, господин!» Я взял ее за локти, помогая встать. Райла тяжело поднялась, ее колотило и вело в сторону. Несчастная вцепилась мне в руку ногтями, совсем как перепуганная кошка, которую снимают с дерева. «Расскажи честно и ясно, что с тобой произошло». Но в ответ лишь вой и сбивчивое бормотание. Я положил обе руки на плечи женщины и встряхнул, чтобы привести в чувство. Она даже не сопротивлялась. Наконец смогла выдавить трясущимися губами. «Мою дочку украли искатели». Я замер, пытаясь осознать ее слова. Люди за спиной бросили перешептываться, но стража потихоньку оттесняла их прочь. Нечего зевакам уши греть. «Ты уверена, что это были искатели? Как все случилось?» Обычно я такими делами не занимался, но слова Райлы подогрели интерес. А еще ее лицо показалось мне смутно знакомым. «А то!» — простонала она и вытерла кулаком нос. «У них лица были замотаны тряпками, но глаза-то не спрятать. Черные, как угли, и злющие. Моя малышка!» Ответ лишь добавил загадок. Но мало ли что почудилось этой селянке. С чего бы искателям воровать наше дитя? В последнее время появилось слишком много недовольных детьми гор и самим фактом их существования. Может, это тоже происки отца? Возбуждение ненависти в сердцах листрийцев ему только на руку. «Мы просто гуляли, собирали цветы, а потом появились они». Губы задрожали, и женщина зажала рот руками, подавляя очередной приступ рыданий. «Просто бросились к нам и стали отбирать моего ребенка. Я была слишком слаба. Я не могла ее спасти». «Я передам твои слова лорду. Мы примем меры». Я сжал вздрагивающие плечи. «Ты увидишь свою дочь». Женщина безвольно упала в руки подоспевшей подруги. Райла не выглядела подставной артисткой, которой велели разыграть перед зеваками спектакль. Я кожей чувствовал волны боли и безысходности, исходящие от несчастной матери. Такие же, какие источала тетушка Осси, когда я рассказал ей о гибели Криса. А этот страшный пустой взгляд, его невозможно подделать. В толпе пронзительно завопил какой-то мужичонка. Голос его был похож на визг свиньи. «Отродье!» Рядом с ухом просвистел булыжник. «Целился в меня?» Я замер, медленно повернулся. Надо же, это кто меня так сильно ненавидит, что осмелился совершить такую глупость? Стражники скрутили зачинщика и под возмущенное галдение толкнули на колени. Руки щуплого мужичка не выдержали, подогнулись, и он впечатался лбом в брусчатку. Взгляд его метался, губы тряслись. «На нем печать!» — ткнул в мою сторону пальцем. «Печать смерти!» «Да он местный, умалишенный!» — устало вздохнул капитан стражи. «Сбежал из дома милосердия!» Я долго смотрел в глаза этого странного человека. Белки мутные, сероватые, веки набрякли, словно он много пил и совсем мало спал. Внезапно тот захлебнулся воздухом, скорчился пополам и забился в судорогах. «Уведите его отсюда!» — бросил я напоследок и зашагал прочь. Как бы я ни старался убедить себя в обратном, внутри рождалось дурное предчувствие.